Глава 14. Пуф и все дела. «А Урфин?» — неуверенно спрашиваю в трубку. «Нет, Дед Мороз с подарками. Снегурок нет, ты уж извини». «Ну, привет», — все так же растерянно говорю в трубку. Уж кого-кого, а его услышать я никак не ожидал. «Ага, как дела и все такое? Слышал, ты леди прикупил?» Хмурюсь и удивляюсь. Ну, удивляюсь от того, что он, находясь в 100 с хвостиком световых годах, в курсе моих дел. И хмурюсь, он уж слишком в курсе. Немного молчу, состроив печальное выражение лица, но сообразив, что он меня не видит, или видит... С него станется сейчас к какой-нибудь камере подключиться. Отвечаю. Ну, было дело. И вздыхаю. Да не парься, все через это проходили. Подучишься и полетишь нормально. В трубке раздается смешок. И без штрафов. «Чего хотел-то?» Спрашиваю, чтобы сменить тему, неприятную для меня. «Ты же сейчас вроде не сильно занят?» Киваю, спохватываюсь и говорю в трубку. «Ну, тут есть пара идеек. Хотел проверить. Да и на курорт слетать планировал. Кости на песочке погреть. На живых девчонок посмотреть, потрогать». Урфин перебивает меня, и в его голосе слышатся командные нотки. «Успеешь еще. Сейчас делай так. Продавай оба корабля». «Что? Я их только выкупил». «Продавай». Урфин был непреклонен. «И лети к нам сюда. Систему? И на какую станцию? Не забыл?» «Забудешь тут». «Помню». «Хорошо. Сек, подожди». Слышу, как он что-то проверяет или набирает на планшете. Стандартные звуки, щелчки от бегания по меню спутать трудно. «Ну вот», — возвращается он ко мне. «Лайнер в нашу сторону от твоей станции отваливает через 2 часа. Вполне успеешь свои корыта продать. Не торгуйся. Ща». Опять щелчки. «Готово. Билет я тебе забронировал и оплатил. В системе ЛТТ 78322 пересядешь на касатку. Она будет в ангаре... Ангаре...» Он опять что-то набирает на планшете. «Ага, в 14-м ангаре. Все, время пошло. Ждем». И отключается. «Нормально, да? А там про мои планы, здоровье, настроение спросить?» Хотя он же спросил, как дела. «Ну, ответил бы я, норм. И все одно, все по тому же маршруту». Пошел продавать свои корабли. Маклер был тот же самый, что покупал у меня леди, и не удивился. «Вы не переживайте», — успокаивающе сказал он. «Сейчас продажи подвяли, так что, если вы ненадолго, они вполне вас дождутся. Если хотите, оставьте залог 5%. Я их придержу до крайнего случая». «А почему бы и нет? Продал с 5% удержанием и пошел на лайнер. Благо, время хоть еще и не поджимало, но уже как бы намекало. Во время перелета, не очень долгого, кстати, я невольно сравнивал этот лайнер и тот, Свет Популюса. Благо, модель была одна. Но даже в том убитом и запущенном состоянии Свет выглядел намного порядков круче, что, впрочем, было естественно. Но после хоть и темных, но широких коридоров и палуб, узости этого номерного старичка производили резко негативное впечатление. Так что я был крайне рад, когда перелет закончился. В 14-м ангаре меня действительно ждали. Точнее, ждал. Еще точнее, ждала. Капитанша касатки. Проверив мою пилот-карту, она молча кивнула в сторону трапа и сама двинулась на корабль. «Неразговорчивая», — подумал я и проследовал за ней. Внутри касатки было чисто, уютно и приятно пахло. Короче, чувствовалась женская рука. Не то, что на моих кораблях. Конечно, я тоже старался поддерживать чистоту, но зачастую предпочитал не переться до утилизатора в дальнем конце ангара, а засунуть пустую коробку из-под пиццы там или пустую банку из-под пива в укромный уголок с твердым обещанием потом обязательно убрать. И ведь убирал, правда, иногда спустя месяц. Ну, дел много и вообще, жизнь бурная, не до мелочей. А вот тут было чисто, от слова совсем. Не могу сказать, что меня это насторожило, но я постарался сесть так, чтобы, не дай бог, чего не нарушить. Так и просидел на краешке кресла до конца полета. В абсолютной тишине. Она даже не поинтересовалась, как там ее пассажир, и не включила хоть какую-то музыку. Стерва, короче. Сидел я, сидел и заскучал. Предсказуемо. Дай, думаю, в кабину, что ли, зайду. Все веселее. Встал и пошел, благо дверь приоткрыта была. Захожу. Капитанша никак не реагирует на мое вторжение. «Мэм», — обращаюсь к ней, — «позвольте тут посидеть». Она никак не реагирует на мои слова. Будь-то меня тут и вовсе нет. Может, она глухая? Ну, молчание — знак согласия, и я начинаю движение к креслу второго пилота. Краем глаза замечаю, как она чем-то щелкает на панели. «Просьба пассажирам занять свои места в салоне», — жесткий металлический голос заполняет пространство кабины. «Капитан!» Я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. «Я все же пилот. Прошу вас!» «Просьба пассажирам занять свои места в салоне!» Кажется, она прибавила громкости. «Ну, позвольте!» — настаиваю я. «Скучно же! Я все-таки тоже пилот!» «Просьба пассажирам занять свои места в салоне!» «Капитан! Мэм!» — не успокаиваюсь я. Она поворачивается ко мне. «А хороша ведь!» Русые волосы собраны в толстую короткую косу, но вот взгляд серых глаз как-то не дает надежд на какое-либо развитие диалога. «Просьба пассажирам занять свои места в салоне!» Голос ее бортового компа просто уже оглушителен. «Все-все, понимаю». Я выставляю ладони перед собой в защитном жесте. «Ухожу!» И прячусь в салон. Щелк! Дверь в рубку перед моим носом сдвигается, отсекая ее от меня, и встает на запор. «Эх, недотрога!» — бурчу себе под нос. «Лесбиянка чертова!» Но это уже мысленно, про себя. Окончательно возвращаюсь и разваливаюсь в кресле. Черт, скучно, однако. На столике ни журнала какого, ни пепельницы. Бара тоже не видно. Впрочем, он может тут и есть, но скрыт за какой-то из панелей. Не обшаривать же их все! Так в скуке и провожу остаток полетного времени. В ангаре касатку уже ждали. Три фигуры в стандартных скафандрах с задраенными шлемами подошли к еще садящемуся кораблю, пренебрегая правилами техники безопасности. Дождавшись окончания процесса раскрепления корабля, одна из фигур сделала вопросительный жест рукой и, дождавшись ответного жеста из кабины, двинулась к опускаемому трапу. Вышедшего из корабля пассажиры, фигуры окружили и как бы под конвоем повели вглубь станции. В небольшой комнатке, чье убранство состояло только из стола и нескольких стульев, все расселись, и фигуры раскрыли шлемы. Открывшиеся лица были вполне предсказуемы. Урфин, Вальдемар и Йос. «Ну и к чему такая конспирация?» — спрашиваю. «Незачем нам свои морды рядом с твоей светить», — ответил Йос. Вальдемар и Урфин кивнули. «Ладно, говорю, вам виднее. Чего ради я сюда тащился? И вообще», — демонстративно оглядываю стол, — «если я вам так нужен, ну поляну бы накрыли, посидели бы, поговорили». «Извини, приятель», — ответил за всех Урфин. «События пошли по слишком быстрому сценарию, и нам пришлось поторопиться с нашим планом». Спустя пару часов я уже сидел в кабине новенького, свежекупленного искателя. Корабль был куплен на мои же средства и оборудован для дальней разведки. Это означало минимум удобств и максимум топлива. Встаю на курс, и пока он набирает скорость и готовится к прыжку, прокручиваю в голове последние события. Рабочее совещание было нелегким. Частично по вине троицы. Но кому понравится, когда тебя вытаскивают из уютного мирка и пинком отправляют совершать, если и не подвиг, то нечто близкое? «Ты пойми», — продолжал убеждать молодого пилота Урфин. «Мы к этому готовились почти 7 лет». Двое других согласно кивнули, и Урфин продолжил. 7 лет мы прикидывали, как нам вытащить нашего друга. И тут такой случай. Вот сами бы и вытаскивали, чай поопытнее меня будете», — не сдавался молодой. «Мы не можем», — вступил в дискуссию Вальдемар. «Мы это, ну, систему держим». «Что, вот так все трое сидите и держите?» «Ага», — опять Урфин. «Господи, да когда же до тебя дойдет-то?» И он пустился в очередные разъяснения. За прошедшие годы тройка друзей аккуратно продвигалась по карьерной лестнице галактического криминалитета. Нет, они не занимались пиратством или контрабандой, кроме как по самой мелочи — поддержание статуса для «и только». Правда, когда заняли приличные места в криминальном рейтинге, необходимость в самоличном участии в подобных акциях отпала, И только Йос из любви к искусству продолжал свои одиночные акции, на чем он, собственно, и погорел некоторое время назад. За исключением этого инцидента, троица успешно нарабатывала авторитет и постепенно брала под свой контроль теневой бизнес. И когда молодой пилот первый раз ступил на палубу своей самой первой станции, без ее разрешения никто там и чихнуть не мог. Следующим шагом был размен контроля над той станцией на контроль над текущей. Сговорились быстро, благо предыдущая представляла лакомый кусок с точки зрения организованного процесса поставок контрабанды и игорного бизнеса. Наркотиками и работорговлей компания не занималась, что хоть и вызывало удивление остальных авторитетов, но списывалось на причуды психики. В конце концов, кому какое дело, кто как работает. Не лезет на чужие рынки, и ладно. Получили под свое крыло данную систему, увы, но практически ничего не стоящую для криминального сектора. Уж больно сильны тут были службы правопорядка. Данная сделка вызвала много обсуждений в определенных, не самых законопослушных кругах. Кто-то решил, что троица окончательно свихнулась, другие, и их было чуть больше, предположили, что они просто решили уйти на покой и жить легальной жизнью. А некоторые, впрочем, таких было мало, предположили, что компания ветеранов задумала некий хитрый и многоступенчатый план. И последние были максимально близки к правде. Близки, но не до конца. План действительно был рассчитан на несколько ходов стадий. На первом этапе троица разделилась между станциями. Урфин на одной, Вальдемар на другой, и оба в роли барменов начали потихоньку мутить воду по ерундовому вопросу налоговых сборов. Йос же просто изображал из себя вольного торговца, появляясь поочередно на обеих станциях и рассказывая, как хорошо живут на другой. Все из-за правильных налоговых сборов. Вовремя сказанное слово, особенно если слушатель находился в состоянии, так скажем, под шафе, не оказывало моментального действия. Но и капля камень точит. Спустя пару месяцев незаметное поначалу ворчание докеров, пилотов и даже полицейских дало свой результат. Две ведущие партии системы сцепились между собой по, казалось бы, мелочному вопросу. Дошло и до драки депутатов в прямом эфире. Кому-то из них послышалось, как кто-то из оппонентов назвал кого-то из своих, ну, нелицеприятным словом. Было слово или нет, камеры не зафиксировали. А вот драку — да. Ну, а истосковавшиеся по сенсациям журналисты быстро раздули скандал до уровня серьезного противостояния фракций системы. Оставался один шаг до начала полномасштабного конфликта, и тут уже Йос внес свою лепту. Его остановили полицейские для рутинного досмотра. Но он мало того, что не подчинился им, а еще и высказался весьма непочтительно в их адрес. Типа «я не ваш, а другой фракции». Полицейские, чьи нервы из-за всей этой кутерьмы и так были напряжены, попытались применить силу. Он сбежал. Уж чего-чего, а подобного опыта у него хватало. В результате, когда он, по пятам преследуемый полицией, вывалился в пространство своей фракции, вопя на открытой волне «Спасайте, братцы, наших бьют!», местные полицейские немедленно за него вступились, открыв огонь по своим собратьям. И понеслось. Дальнейшие события хорошо освещались в новостях, и особо подробно их описывать смысла нет. Если кратко, то основные силы системы взаимно уничтожили друг друга, и к власти пришли малые политические силы, которые, в свою очередь, также были вынуждены продолжить путь предыдущих. Система верно сползала в анархию. Полиции-то более не было. И тут на сцену вышла новая политическая организация – неизвестные ветераны. Момент был выбран удачно. Все уже устали от военных действий, и бизнес требовал спокойствия. Голоса новая партия собрала моментально и, сообразно с ними, власть в системе. Полный контроль над всем. Над обеими станциями, транзитом грузов, СМИ и полицией. Если вы сейчас подумали, что на местный Олимп уселась наша троица, то вы ошиблись. Верхушку неизвестных ветеранов представляли уважаемые и известные в системе люди. Ветераны-докеры, ветераны полиции и даже пара прославившихся своей неподкупностью старых журналистов. Наши герои предпочитали держаться в тени, дергая ниточки в нужном для себя направлении. Так что формально и юридически они были не при делах. Все эти действия привели к тому, что я находился в кабине искателя, направлявшегося к затерянному в астероидах лайнеру. А попробуй откажи таким волкам. Тем более, что предложенный Урфином план был как бы прост и сулил мне как минимум неплохие бонусы. По возвращении, конечно. «Тебе и делать-то ничего не придется», — убеждал меня на том собрании он. «Прилетел, дорога тебе знакома. Зашел на борт, ты там уже был, дорогу знаешь. Берешь тушку пуфа и назад с песней». Я угрюмо молчал. Вот как-то совсем не светило мне переться опять на тот мертвый лайнер. «Ах, ну как мне до тебя достучаться?» В раздражении он оперся руками на стол и навис надо мной. «Выручи, прошу. Не можем мы пока отлучиться отсюда, сам же видишь». «Помоги», — сказал доселе молчавший Йос. «Будь другом. Ну а мы потом всем, чем можем». «Хорошо», — сдался я. «Но вы потом мне. Ну, в случае чего, да?» Они согласились, и вот я в кабине. Сам план состоял из трех частей. Про первую я уже сказал. Вторая часть была посложнее. «Как загрузишь пуфа», — продолжал инструктаж Урфин, «выползай обратно, через то же самое скопление. У тебя в трюме будет десяток мин. Мы их с местных складов позаимствовали. Ты с ними поаккуратнее, мины усиленные. Размести их, ну, поравномернее среди камней. И как отдалишься на пару десятков километров, рви». «Зачем?» — не понял я. «Тогда же камни лайнер порвут, он и так едва жив». «Это нам и нужно. Вот прикинь, прибудет кто после тебя». «Ну?» «И найдет лайнер целый. Вопросы лишние. А так, вот есть камни. Вот среди них обломки лайнера. Несчастный случай. И копать-то не будут». Что сказать? План-то правильный, но вот как-то не грел он меня. Лайнер жалко было. Я все же надеялся его приватизировать. «Далее ты с пуфом летишь вот сюда». Он указал на ничем не примечательную систему. «Ну а там-то что?» «Тут есть орбитальная платформа, ее мало кто посещает, но она как раз на пути твоего возвращения. Так что то, что ты сделаешь там остановку, вопросов не вызовет». «У кого вопросов?» Вся троица снисходительно смотрит на меня. Так обычно на хорошо знакомого, но немного ущербного смотрит. «Ты же вернешься героем!» «Кем?» Совсем перестаю понимать ситуацию. «Героем, раскрывшим тайну десятилетия!» «Что?» передразнивает меня Урфин. «Ну, а как же те, ну, которые там, внизу?» «А ты их видел?» Отрицательно качаю головой. «Вот. Кроме того, нашим СМИ, он выделяет слово «нашим», будет достаточно и того, что обнаружены остатки лайнера. Ну, а что до тех, внизу?» Он подмигивает. «Всему свое время. Понятно?» Киваю, типа «да, все ясно». В нужную систему прибыл планово, без происшествий. Координаты-то того места я сохранил. Привычно вышел из сверхскорости и углубился в камни. Все же великое дело, уверенность. Теперь я знал, что меня ждет впереди, и спокойно огибал камни на пути к лайнеру. Вот и знакомое скопление. Аккуратно протискиваюсь в знакомую щель, заблаговременно отвернув от памятного мне выступа. Вот и лайнер. Он совсем не изменился и все так же висит в пространстве, окруженный взвесью отслоившейся краски. Сразу направляюсь к все так же распахнутым створкам грузового люка. Посадка. Опоры успешно прилипают к металлу, и я покидаю корабль. Уже известным маршрутом направляюсь в рубку. По пути делаю пару остановок. Кинуть фак стоящим в витрине кисейного магазинчика манекенам. Теперь-то они мне не страшны. И, высоко подпрыгнув, отдираю кусок блестящих стекляшек-хрусталиков. Чисто на память. В рубке все тоже без изменений, если не считать того, что пуф более не сидит в капитанском кресле, а парит около щитов, закрывающих лобовые обзорные экраны. Беру его за ботинок и подтягиваю к себе. «Да, мужик, доставил же ты хлопот и своим друзьям, и мне». Цепляю его тросиком за талию и направляюсь назад. Уже в корабле размещаю его в каюте и блокирую дверь. Может, это и бред, и он мертвее мертвого, Но вот только закрыв его, испытываю некоторое облегчение. Дверь герметична и легко бронирована. Я все понимаю. Труп. И, ну да все одно, становится легче. Все, первая часть выполнена. Теперь вторая, более сложная. Отползаю от обреченного корабля. Тщательно отрабатывая маневровыми, прохожу щель. Теперь главное не торопиться. Начинаю расставлять контейнеры с зарядами. Сдвигаюсь вверх от прохода, открываю трюм и выталкиваю первый конт. Он, медленно вращаясь, движется к камням, сталкивается и зависает рядом. Ну да, я практически не перемещаюсь. И конт вылетает только за счет силы механизмов сброса. Убеждаюсь, что он неподвижен, только слегка вращается вокруг какой-то, ведомой только ему оси, и сдвигаюсь в сторону и снова зависаю. Пошел второй, потом третий и так далее. Расставив все, отлетаю задним ходом. Все. Вытираю пот. Вымотался я с ними конкретно. Ну да ничего, сейчас глотну пивка и... И меня прошибает холодный пот. Там же пуф, в каюте. Лезть туда? Не, ну его нафиг. Вот же понимаю, что это бред, но идти на крохотный камбуз, зная, что за тонкой перегородкой на койке лежит он, не могу. Или могу? В конце концов, герой я или кто? Пока я решаю эту дилемму, руки сами снимают с пояса термос с охлажденным апельсиновым витаминизированным соком. Ну вот, проблема решена. Но как-то не по-геройски. Разворачиваю корабль и начинаю выбираться из скопища камней. Дистанция до мин увеличивается. 1, 4, 7, 12, 16 километров. Рвать или еще отползти? Разворачиваю корабль и ищу мины. Место их размещения среди окружающего хаоса. Не видно. Чуть приближаюсь, огибая большой камень. Нет визуального контакта. Приближаюсь еще чуть-чуть. Ага, вон они, родимые. Жму кнопку пульта, запоздало бросая взгляд на индикатор дистанции. Черт, 11 километров. Хотя, может, пронесет? Бабах! Яркая вспышка. Серия ярких вспышек сливается в одну и слепит меня. Хорошо, что хоть звук тут не передается, иначе поглох. Бум! Корпус корабля сотрясается и начинает гудеть, как дешевый колокол. Дзжж! Что-то царапает и рвет обшивку. Динь! Длинная трещина пересекает лобовое стекло. Не пронесло. Корабль крутится вокруг всех своих осей, и я, кое-как разлепив глаза, пытаюсь остановить эту космическую тарантеллу. Тух-тух-тух-тух. Что-то горохом бьет по кораблю. Ощущение, что меня обстреливают картечью. Хрясть! Корпус сотрясает очередной удар, брошенный в боковой иллюминатор. Взгляд подтверждает мою догадку. Нас впечатало в досель смирно висевший булыжник. Но зато вращение прекратилось. Почти. Остаток гашу почему-то все еще работающими маневровыми. Взгляд на панель состояния корабля. Щитов нет, да и было бы удивительно, если бы они были. Корпус разрушен более чем наполовину. Целыми осталось 46%. В меню состояния модулей не лезу. Некогда. Сквозь стекло вижу как сотни тысяч. А быть может и миллионы лет висевшие камни начали свое движение. И если я не уберусь отсюда... Ориентирую нос на ближайший просвет и плавно выжимаю газ. Рывками, чихая двигателем, как какой-то древний наземный грузовик, мой искатель начинает ползти вверх, выбираясь из этого каменного дурдома. Без особых приключений выкарабкиваюсь вне кольца. Проверяю модули. Предсказуемо, почти все они разбиты наполовину. Какие-то больше, другие меньше. Реактор выдает всего 70% от плановых показателей. Ничего, прорвемся. Отползаю еще дальше и прокладываю курс на указанную Урфином площадку. Прыжок. Индикатор накопителя медленно, рывками заполняет шкалу. Есть заряд. Корабль ощутимо вздрагивает и переходит в гипер. До той платформы добираюсь практически без проблем. Ну, разве что так, по мелочи. Задурил климат-контроль, и до посадки я просидел в скафандре. Температура в кабине упала до минус 11. Нет, я не против морозов, просто, ну, неприятно было. Сажусь на платформу, и едва мой корабль перестает качаться на опорах, ко мне подходит фигура, одетая, как и я, в скафандр. «Ну что?» «В каюте. Забирай». Фигура кивает и исчезает в корабле. Я же обхожу искатель вокруг, осматривая ее корпус. Да уж, потрепало конкретно. Так и хочется сказать, живого места нет, хотя кое-где еще видна заводская краска. Но в целом корабль производит впечатление сильно побитого жизнью. Замечаю, что фигура в скафандре выходит из корабля, и подхожу. «Вот, возьми». Он протягивает мне кусок ткани с блестящей шестеренкой механика. «Зачем?» «Пригодится». И он взваливает на плечо какой-то тюк, замотанный в упаковочную стрейч-пленку. Пожимаю плечами и прячу тряпку в карман. Забираюсь обратно в кабину, благо она немного, но согрелась. Взлет. Кренясь на правый борт, корабль с протяжным стоном отрывается от платформы. Курс на станцию Курфину. Прыжок. А на станции меня ждал сюрприз, и врагу не пожелал бы. Едва я кое-как посадил корабль и опустил трап, как на площадку хлынула толпа журналистов. И фотографов, и их ассистентов, и кого-то еще, кого я в силу своей неграмотности и серости опознать не смог. Мне даже захотелось срочно поднять трап и дать дёру. Выхожу. Толпа какое-то время молчит, но потом ее прорывает. «Вы действительно нашли?» «Издание Лента ГЛ. Пару слов о вашем походе». «В каком состоянии лайнер? Вы видели трупы?» И вспышки камер. Я глаза рукой прикрыл. Больно же. Я торопил, начал пятиться назад, но один из этой шумной братьи вцепился в рукав скафандра. Я аж поморщился, как краб вцепился. И, сунув мне в нос микрофон, затараторил. «Вы видели свет Популюса? В каком он состоянии? Что с экипажем? Предлагаю наилучший эксклюзивный контракт на все ваши интервью». Дернулся было, но куда там. Крепко держит, профессионально. Пришлось отвечать. «Лайнер? Да, видел». «Где? Что с пассажирами? Экипажем?» Снова шквал вопросов. «Обломки лайнера», — отвечаю не впопад. «Видел в астероидном кольце вокруг...» Снова перебивают. «В каком состоянии пассажиры и экипаж? Тела или куски, видели?» Поднимаю руки. «Господа и дамы, вы хоть по одному спрашивайте». Шевеление, небольшая пауза. И по новой, но уже хоть как-то упорядоченно. «Галактический вестник, что именно вы видели?» «Куски корпуса крупного корабля. Мой комп опознал как фрагменты корпуса лайнера типа «Белуга». «Жизнь и космос. Вы видели пассажиров?» «Нет, ни тел, ни фрагментов». «Новости пространства. Вы были среди камней? Как там навигация? Можно ли там пилотировать?» «Сложно. Камни все время движутся. Меня сильно потрепало». Показываю рукой на корабль сзади. «Вот, посмотрите, едва вырвался». На некоторое время фотографы и операторы переключают свое внимание с меня на корпус многострадального искателя. Увы, ненадолго. «Вести недели!» Это мой краб проявился. «А у вас есть доказательства того, что вы нашли именно свет Популюса?» «Да». Киваю и достаю из кармана горсть стекляшек. «Вот, собрался с одного из обломков». По толпе проносится вздох разочарования. «Ну да, они, наверное, ожидали, что я им сейчас голову капитана в фуражке и с трубкой достану». «Ну, это как-то несерьезно», — нудит краб. «А что-то еще есть?» «Хорошо, что мне Йос, если, конечно, это был он, сунул ту тряпку, я сам бы и не догадался. Лезу в другой карман и достаю расползающуюся на глазах ткань». «Вот», — говорю. По толпе снова проносится вздох, но уже более заинтересованный. Несколько операторов, расталкивая своих менее подвижных собратьев, пробиваются в первые ряды, снимая крупным планом сверкающую золотую шестеренку. По ее ободу идет надпись, не оставляющая никаких сомнений в моей, типа моей находке, свет Популюса. «Эта демонстрация едва не стоила мне жизни». Это когда менее ретивые из присутствующих поняли, что они упустили, и даванули передних. Думал, все, затопчут. Меня спасло появление отряда местных СБшников. которые, не шибко церемонясь с неприкосновенностью прессы, проложили себе путь сквозь толпу и отсекли ее от меня линией оцепления. «Господа представители СМИ!» Солидно баском обратился к ним полный мужик в комбезе со знаками различия полковника. «Расследование данной находки передается и берется под контроль службы безопасности системы. О результатах расследования вы будете своевременно или несколько позже проинформированы». Поднялся реальный гвалт, но полковника это не смутило. Он даже не поморщился и еще более громким голосом продолжил: «А теперь попрошу всех покинуть платформу, иначе мы применим силу». По его сигналу оцепление достало из поясных петель дубинки и приготовилось применять. И силу, и дубинки. Недовольно ворча, толпа начала медленно рассасываться, а полковник повернулся ко мне. «Ну ты и заварил кашу. Что ветераны скажут? Эх, парень!» Молчу. «Ладно, ребята тебя проводят в нормальный отель, ты только того, сдай находки». Понимая, что тут лучше не спорить, сгрузил в его ладонь и стекляшки, и тряпку со значком. «Вот так-то лучше!» Он удовлетворенно крякнул и переместил уже не мои находки в прозрачный пластиковый пакет. «Тебя проводят!» Он сделал жест рукой, подзывая пару полицейских. Следующие два дня я провел в абсолютной тишине и покое. Ни звонков, ни стука в дверь. Красоту только омрачали передачи новостей, в которых постоянно крутили ролики с моим интервью. В них красивые и стильно выглядящие акулы-пера окружали жалкую нелепую фигуру в каком-то мешковатом и потертом скафандре. На грамотно заданные вопросы фигура блеяла что-то невразумительное и дергалась от вспышек съемки. Душераздирающее зрелище. Еще веселее были дискуссии экспертов о причине гибели лайнера. Обсуждалось множество гипотез. Самое популярное — нападение пиратов. Впрочем, обсуждение данной темы быстро закончилось убеждением, что напали гарги, решив снова попробовать человечество на зуб. Или на то, что им заменяло зубы в нашем понимании. Вторая по популярности — засасывание лайнера некой блуждающей червоточиной, кое выплюнуло его, лайнер то есть, прямо в каменное поле. Удачливого пилота, меня, также обсуждали. И что я наймит пиратов или все тех же гаргов, что я получил откровение свыше, и Бог направил меня на поиски заблудших агнцев. Эта теория повеселила меня изрядно. Раскопали даже то, что я работал с профессором. «Он же работал с Академией наук Империи!» — восклицал с экрана какой-то лысый и очкастый тип. «А Империя помешана на военных разработках. Я никого не обвиняю, но нет ли связи между этими как бы не связанными фактами? Следите за моей мыслью». Тут он поправил свою оптику и продолжил. «Испытание оружия. Империя проводит подобные испытания постоянно. Потом, спустя 7 лет, сотрудник имперских служб, выполняя задание АНИ, тестирует некое, уверен, военное изделие. Они готовят сканер. Но кто же им поверит?» «И...» — оратор сделал паузу. «И находит остатки лайнера. Уверен, это был не просто пилот по найму». Произнося эти слова, он явно кого-то пародировал. «Я уверен, этот так называемый пилот — агент секретной службы Империи, прославившийся на всю галактику своими кровавыми делишками». «И кто знает», — пафосно воздевая руки, вещал он, «где в галактике мы можем встретить этого безжалостного убийцу в следующий раз?» В общем, хватило меня на один день. Потом, чтобы не разбить экран, я предпочитал его вообще не включать. А к концу второго дня в дверь постучал Урфин. «Отдохнул?» — критически оглядывая меня, спросил он. «Да». «Тогда пошли. Пора закрывать вопрос с Пуфом». «Куда идем-то?» — поинтересовался я у Урфина после того, как захлопнул дверь своего номера. «В медцентр». «Нафига? Поранился, что ли, кто-то?» Путь до медцентра от моей комнатки был не особо долгим. Но за это время Урфин рассказал мне детали последней части их плана. Что это будет последняя часть? Ну, мы так все тогда думали. Позже выяснилось, что это только очередное начало. Троица не просто так, не только ради денег, точнее говоря, совсем не ради них, взяла под свой серый контроль данную систему. Им нужен был доступ в медцентр, чтобы там восстановить или оживить Пуфа. Конечно, для этой процедуры требовалось сначала отменить установленную 7 лет назад Пуфом блокировку оживления. Но, контролируя систему, они закономерно легко получили высший административный доступ ко всем медицинским базам. Блокировку-то они сняли и уже готовились встретить заново воскресшего товарища. Как внезапно, медиков-то среди них не было, выяснилось, что помимо снятия блокировки, пользователю необходимо заново авторизироваться в системе. В принципе, и это можно было обойти, найдя хотя бы волосок Пуфа. Админский доступ позволял это. Друзья перерыли все свои корабли и таки нашли в оставшемся от Пуфа корабле пару носков, непонятно как оказавшихся под матрасом его койки. ДНК была выделена, шампанское налито и нужная кнопка нажата. Реаниматор загудел и еще пошумел и смолк. «Че это он?» — спросил Вальдемар, подходя к капсуле блока восстановления и заглядывая внутрь. Тут нет ничего». Йос и Урфин уже толкались у пульта, пытаясь выяснить причину сбоя. «Нет!» — подняв руки, отошел в сторону Урфин. «Медицина — это не мое!» У консоли управления остался только Йос. Ему, как наиболее часто таскавшему контрабанду, иногда приходилось выслушивать монологи заказчиков, описывающих тупому исполнителю детали и нюансы своего заказа. Максимально подробно описывая, чтобы не перепутал чего. А то закажешь ему деликатесный корм для своего котика, он и приволочет какой-нибудь вискас и будет потом деньги требовать, тыча пальцем в надпись на этикетке, где написано «деликатесные кусочки». А о том, что вискас – корм С-класса, а нужно было привезти 3А с плюсом, он и думать не будет. Сказано «деликатес для котика» – привез. Таким образом, невольно, но пришлось Йосу стать хоть и поверхностным, но специалистом в самых разных и порой весьма неожиданных областях. Вот был случай, для одной вечеринки, кроме напитков, заказали светящиеся разговаривающие презервативы. А заказчик, не подумав, сказал, «Привези, ну, этих, ну, кондомов, они еще светятся и разговаривают». «Ну, Йос и привез несколько депутатов. Разговаривают же». Ну, да это совсем другая история. «Смотрите!» — спустя пару минут подозвал к себе Йос друзей. «Тут такое дело. Тушку система готова восстановить. Запись активирована, ДНК хватило, но для системы он все одно мертв. То есть он как бы жив, но мертв. Для системы. Активирован. Жив, но нет. Ты перевести вот это последнее?» — покрутил рукой в воздухе Вальдемар. «Не мог бы? Ну, чтоб понятно было». И Йос, путаясь и спотыкаясь, сбиваясь, перевел показания реаниматора на человеческий язык. Для системы Пуф был жив. Его запись была активна, и система готова была в любое время среагировать на гибель пользователя, чтобы моментально произвести воскрешение. Но система отметила, что запись около 7 лет была отключена, и немедленно после ее активации начала процедуру обновления. Поиск клиента, то есть Пуфа, и обновление его записей. Где был, что видел, чтобы при необходимости Пуф мог бы продолжить жизнь с момента своей крайней смерти, а не той, что была 7 лет назад. Вот это обновление, тщетно искавшее Пуфа среди живых, и блокировало процесс воскрешения. «Тут я бессилен», — признался Йос, отходя от консоли. «Возможно, какой-то гений-хакер и смог бы взломать это, но не я». Да и сомневаюсь, что за подобное кто-либо возьмется. С этой технологией шутить себе дороже. «Что делать будем?» — спросил Урфин, присаживаясь на капсулу. «Йос, может, есть какой вариант?» «Да какие тут варианты?» — раздраженно отмахнулся Йос, доставая сигареты. «Пуф живым нужен. Тогда система начнет его обновлять и воскресит. Безнадега». Он расстроенно махнул рукой. «Крак!» В стороне что-то щелкнуло и раздался вопль Вальдемара. «Блядь! Сука, я ж только посмотреть хотел!» «Ты чего?» — повернулся к нему Урфин. «Да вот!» — Вальдемар тряс рукой в воздухе. «Я посмотреть хотел на эту коробочку, она как... зараза!» Он замахнулся второй рукой над каким-то прибором. «Больно!» — жалостливо сообщил он друзьям. «И дергает. Ай!» «А скажи мне, Йос...» Урфин выговорил эти слова медленно, не сводя взгляда с Вальдемара. «А что будет, если система начнет обновление, а пациент умрет в процессе?» «Да ничего», — пожал плечами Йос. «Воскресит с последнего. Это стандарт. Лучше воскреснуть со вчерашней памятью, чем совсем нет. А что?» «То есть...» — все так же медленно проговорил Урфин. «Если система начнет обновление и Пуф умрет, то его воскресит с последней памятью». «Ну да. А толку-то? Чтобы начать обновление, он должен быть живым. А чтобы он был живым, нужно его воскресить. Замкнутый круг. Тупик, короче». «А сколько времени занимает обновление?» «Хрен его знает. Не интересовался». «Так, народ, есть новый план. И нам потребуется тушка нашего пуфистика. И я даже знаю, кто нам ее приволочет». Вот таким образом я и оказался, помимо своей воли, встроенным в план друзей, и теперь на правах полноправного партнера и участника шел к медцентру станции, где должно было произойти окончание этой истории. В медцентре нас уже ждала вся компания в сборе, включая Пуфа, расположившегося на каком-то специализированном медицинском столе. Рядом с ним на придвинутой тумбочке стоял какой-то прибор, своим видом подозрительно напоминавший сварочный аппарат. «Ну вот мы все и в сборе», — окинув присутствующих взглядом, заключил Йос. «Приступим?» Все кивнули, сделали одобряющий жест рукой или иным способом подтвердили свою готовность. «Перед тем, как начнем, я еще раз проговорю порядок действий», — продолжил Йос, убедившись, что его слушают с должным вниманием. «Значит, делаем так. Первое, я запускаю реаниматор и отслеживаю статус Пуфа. Урфин», — последовал кивок в его сторону, — «ты подаешь питание на Пуфа и медленно, повторяю, очень медленно подаешь напряжение на электроды. По моей команде немедленно прекращаешь повышать. Нам нужно активировать его мозг на пару секунд, чтобы система распознала появившуюся активность и начала обновление». Прерываю его, подняв руку. «Ну что? А система что, не поймет, что ли, что он мертв?» — спрашиваю. «Системе пофиг. Она же тупая, как любой комп. Видит проявление активности, проверяет статус, посылает запрос и начинает скачивать». «Ну вот», — говорю, — «ответа же не будет, мертв он». «Угу, не будет, и система даст сбой. И по новой. Но он до сбоя будет считаться живым. Она же», — он обвел рукой помещение, — «его не видит». «А мы тут, как только Пуфу присвоят статус живого, отключаем питание и все. Умер наш покойничек. Но система и начнет процедуру воскрешения. Понимаешь, живой проявился и тут же умер. Разные подпрограммы будут работать. Должны, по крайней мере». Он умолкает. «Знаешь, — говорю, — как-то это не того, ну, мутно все». Йос вздыхает. «Ну да, но другого варианта я не придумал. Кроме того, — он обращается ко всем присутствующим, — у нас есть только один шанс, и тот никакой. Урфин». Йос поворачивается к нему. «Чувствительно тебя прошу, повышай очень-очень медленно. Я же не медик, только из Вики вычитал, какое напряжение есть в теле человека». Он вздыхает, встряхивается и деловым тоном продолжает. «Так, вы двое», — кивок мне и Вальдемару, — «отойдите в сторонку и не мешайтесь. Вы тут зрители». «Угу», — думаю про себя. «В партере на премьере, мля». «Йос», — спрашивает Вальдемар, — «ну, это все, ну, это что ты задумал? Оно как, сильно противозаконно?» Йос смеется. «Да все, чем мы тут занимаемся, противозаконно. Сюда, — он мотает головой, — вообще доступ запрещен. Под угрозой стирания данных». Проникаемся и отходим к стенке. «Так. Внимание!» Йос колдует над консолью. «Ну, погнали!» Урфин чем-то щелкает, и тело Пуфа вздрагивает на столе. «Так, повышай помалу!» — командует Йос, и Урфин начинает крутить какой-то регулятор. По телу пробегает дрожь. «Пусто! Повышай!» «Медленно!» «Помни!» Дрожь усиливается. «Еще!» Вроде пошел сигнал, но слабый. «Не жрет железка чертова! Повышай, по чуть-чуть!» Теперь у трупа начинают дергаться и руки. К счастью, они, как и ноги, прихвачены широкими ремнями. Есть сигнал. Замри. Еще чуть-чуть. Есть отклик. «Живой!» — орет Йос. От его крика я впиваюсь взглядом в лицо покойника. Появляется мысль, что вот сейчас он откроет глаза, рот и что-нибудь скажет. «Все, отключай!» — громко, очень громко кричит Йос. Труп замирает на столе, дернувшись в последний раз. «Так, ша!» Статус живого изменен на умерший. «Ждем!» — система проверяет его данные. В комнате абсолютная тишина. Только жужжат вентиляторы всего этого оборудования. Пик, пик, пик. Трижды пищит один из ящиков. Все, мы сделали это. Йос падает в стоящее рядом кресло и достает сигареты. Пошло создание тела. Заработали штатная программа воскрешения. Он тычет незажженной сигаретой в один из мониторов. Будь-то нам ясно, что за таблички и графики там сменяют друг друга. Закуривает. «Тут же нельзя курить», — кивает Вальдемар на знаки с перечеркнутой сигаретой. «Оштрафуют». «Насрать», — отвечает Йос, и мы все, будто дождавшись разрешения, достаем курево. «Штраф? После всего увиденного?» «Смешно. Мы и так уже под такой статьей ходим, что штраф — это как царапина, полученная после смертельного ранения. Мелочь, короче». Сосредоточенно курим, обмениваясь какими-то пустыми фразами. Йос начинает было пересказывать какой-то фильм, но, видя, что его никто не слушает, замолкает. Тишину резко нарушает гудение блока капсулы реаниматора. Дружно дергаемся к ней, но ее окошко закрыто створкой. Так специально придумано, дабы не травмировать психику персонала. Не очень-то это и приятное зрелище — наблюдать, как на голом скелете начинают проявляться, напыляемые медицинским 3D-принтером, мышцы, сосуды и прочая наша начинка. Спустя еще с десяток минут гудение прекращается, и внутри что-то щелкает. Несколько раз. «Разряды этого, фибриллятора», — подает голос Йос. «Значит, тело воссоздали и заводят моторчик. Сердце, ну». Он спохватывается. «А чего это вы отдыхаете?» — в наш с Вальдемаром адрес. «Быстро взяли тушку и в утилизатор». «Погоди», — говорю. «А если еще понадобится?» Он поворачивается к консоли и что-то там переключает, выводя на мониторы очередной букет графиков, таблиц, диаграмм и каких-то менюшек. «Не, не понадобится». Крутится на стуле, разворачиваясь к нам. «Процесс идет стандартно, так что давайте, выкидывайте». Прикасаться к трупу нет никакого желания, и я тяну время. «Давай подождем, а то вот сбой какой будет, и что? Из утилизатора-то не вытащить?» «Да какой сбой? Не отлынивай!» Деваться некуда, и мы с Вальдемаром начинаем отстегивать тело от койки. Беру его за ноги и чувствую, как вздрагивает какая-то мышца на теле. Отпрыгнул я знатно. «Ты чего?» — уставился на меня Урфин. Остальные просто смотрели на меня, выпучив глаза. «Он, оно живое, дергается!» «Это остаточное напряжение в теле, забей! Мы ж его не заземляли!» Урфин начинает ржать. «Представляю, если б мы его заземлили через зад. Не, ну прикинь, лежит пуф, а из задницы провод торчит». Они заржали, а вот мне было не до смеха. «Да ну вас!» — говорю. «Сами таскайте. Я его и так с корабля волок». «Давай, давай!» — отмахивается Йос. «Тогда не переломился. И сейчас справишься». Деваться некуда. Медленно, ожидая, что от моего прикосновения труп вскочит и набросится на меня, беру его за ноги. «А вдруг он зомби стал?» — проносится мысль. «Фиг его знает, что они этими разрядами ему в башке переключили. Вот как встанет сейчас!» Продолжая держать труп за ноги, поднимаю взгляд на верхнюю часть тела и вдруг вижу, что голова начинает приподниматься. Обнаруживаю себя вжавшимся спиной в стенку и лапающим заевшую кобуру на поясе. «Зомби! Доигрались, мать его! Главное в голову попасть!» Или, может, он на других бросится. Тревогу поднять, расплодятся же. Защелка, наконец, поддается, и я пытаюсь выцарапать пистолет из кобуры. Тщетно. Пальцы дрожат, и пистолет соскальзывает обратно в кобуру. Меня оглушает дикое ржание, и из-за стола, со стороны головы пуфа, показывается Вальдемар. Он тоже ржет. «Ну, парень, видел бы ты себя со стороны!» Хватая ртом воздух, говорит Урфин. «А глазище-то, глазище-то как выпучил!» — ржет Йос. «Ну ты дал, и за пистолет. Зомби подумал, да?» «Наверное, в голову бить хотел», — ненадолго прерывается от смеха Вальдемар. «Ну вы козлы, идиоты, сдурели совсем, да?» — отвечаю им, прекратив попытки вызволить ствол. «Я же чуть не обосрался!» Урфин преувеличенно тщательно нюхает воздух. «Ну, не обделался же». «Ладно, ладно», — сбавляет он тон. «Не серчай, ну пошутили, не со зла же». Бурчу ему в ответ что-то нелицеприятное в части их чувства юмора. Йос, проходя мимо меня к телу, хлопает по плечу. «Да все норм, забей». Вдвоем они заталкивают тело в утилизатор. «Его тут специально поставили», — поясняет, грузя тело в контейнер Йос. «На случай сбоев 3D-принтера». «Уф, тяжел ты, пуф, чтоб сразу в отходы». Крышка люк утилизатора щелкает, и многострадальное тело скрывается из моего поля зрения. Вот уж действительно. Уф. За всеми этими делами мы пропускаем момент окончания реанимационных процедур, и наше внимание привлекает к себе жужжание раскрывающейся капсулы, за края хватаются руки, и пуф, точная копия только что утилизированного тела, принимает сидячее положение. Фу! Доносится от него. «А вот и старина Пуф», — говорит Урфин. «А мы только что о тебе говорили, да, народ?» Мы все дружно мычим, что «да», — говорили. «Дружище», — продолжает Урфин. «Вылезай давай, ты как, в норме?» Кряхтя, Пуф выбирается из капсулы. Фу! Он сплевывает на пол. «Ну что за гадость? Каждый раз после этого во рту срач какой-то». «Фух!» Он выпрямляется, обводит нас взглядом и останавливает взор на мне. «А вот тебя я не знаю», — говорит он и добавляет, обращаясь уже ко всем. «Народ, а чё вы так изменились-то?» «Сейчас расскажу», — ласково отвечает за всех Урфин и, подойдя почти вплотную, пробивает коротким Пуфу в живот. Пуф рушится на пол. «Чё? Ой, ты...» Не успевает договорить, так как Урфин добавляет еще раз, с ноги. «Чё? Расскажу! Айн!» Очередной пинок. «Момент!» Хрясть! От удара Пуф просто растекается по полу. «Вставай, дорогой ты мой!» — говорит Урфин. «Нам о многом поговорить нужно». Пуф копошится на полу, пытаясь встать. «Ты это, не переусердствуй!» — окликает Урфин и Йос. «Зря возились, что ли?» «А что такого?» — не оборачиваясь, отвечает тот. «Он же жив! Воскресишь еще раз!» К концу его слов Пуфу удается сесть. «Эй, ребят, вы чего? Ну в самом-то деле?» — спрашивает он, глядя снизу вверх на Урфина. «Чего?» — Урфин даже отходит, чтобы размахнуться посильнее. «Да мы из-за тебя... Хрясть!» Пуф опрокидывается на спину. «Ладно, Урф, хватит!» К Урфину подходит Йос и берет того за плечо. «Оставь, успеем еще». Он окидывает взглядом копошащегося на полу Пуфа. «Поговорить». «И вообще, давайте через...» Он задумывается. «Ну, через час в баре встретимся». «Все, валите отсюда». И наклоняется над Пуфом, помогая тому встать. Спустя час, ну, час с небольшим, захожу в бар. Вся компания в сборе и уже заставила стол кружками с пивом и закусями. Однако, что меня приятно удивило, все кружки, в том числе и моя, стояли неначатыми. «Меня ждали?» Присаживаюсь. «Чё ты так долго?» — недовольно проворчал Вальдемар, отодвигая свой стул, чтобы я смог комфортно устроиться. «Ну да вот», — отвечаю. «Лады, все в сборе», — прерывает наш диалог Урфин и тянется к кружке. «Давайте уже за воссоединение, а то в глотке пересохло». Разбираем кружки, чокаемся и приступаем к дегустации. «Эх, хорошо-то как!» Спустя некоторое время, откинувшись на спинку стула, заявляет Пуф. «Этот!» — он мотает головой в мою сторону. «Теперь с нами? При нем можно?» «Угу, да», — отрываясь от пережевывания соленой рыбки, говорит Урфин. «Наш он теперь». «Точно!» Подтверждает Йос и, глотнув пиво, продолжает. «Да и деваться ему некуда. Статья!» «Я аж пивом поперхнулся». «Какая?» — спрашиваю. «А, забей!» — тянется к блюдечку с орешками он. «Нет уж, говори!» «Да мелочь! За проникновение в медцентр и нарушение его работы!» «Забей!» Он выбирает несколько орешков и после тщательного и преувеличенного их осмотра закидывает себе в рот. «Подумаешь, пожизненное на шахтах с запретом воскрешения!» «Эй! Эй, что? Мы же там все были!» «Нет», — отвечает он. «Нас там не было, верно, Урф?» Тот кивает. «Угу. Нас и сейчас тут нет. Мы...» — тянет он, наморщив лоб. «Черт, забыл. Вольт, где мы сейчас?» Вольдемар, у которого рот забит мясом, что-то мычит и машет свободной рукой, типа где-то далеко отсюда. «Вы что, охренели? А я-то вам поверил. Помогал. Я ж говорю, забей и забудь», — отвечает мне Йос. «Но так, страховки ради, чтоб языком не молол. Только твои данные о посещении центра в системе того остались. Извини, парень, страховка». Молчу. Знал же ведь, с кем связался. Пью пиво. Вольдемар, наконец-то прожевав мясо, поворачивается ко мне. «Не парься, ты же не будешь трепать». Киваю. «Ну вот, расслабься, никто не узнает». Поеживаюсь. Вот же гады. «Кроме того», — наставляет на меня руку с куском рыбы Урфин, — «дело к тебе есть». «Что? После всего этого? Да пошли вы!» Начинаю вставать из-за стола. «Сядь!» — резко командует он. «На шахты захотел? Так это...» Он не договаривает. И так все ясно. Сажусь и пододвигаю к себе полную кружку, благо их на столе много. Урфин и Йос обмениваются взглядами, и Йос кивает. «В общем, так, приятель», — продолжает, как ни в чем не бывало, Урфин. «Тебе надо смотаться на ту планетку». «На какую ту?» — спрашиваю, хотя уже понимаю, к чему они клонят. «На ту самую. И не строй идиота, не катит. Там у Пуфа кое-что осталось. Привезти нужно». «Ну а сами-то? А нет нас?» «Тут нет, а там?» — повторяю жест Вальдемара. «Там-то есть?» «А там», — отвечает Урфин мне. «Там мы даже не пилоты. Так, клерки разные». «Клерки?» «Ну да, это не твое дело», — не замечая моих слов, продолжает он. «Лады, значит, слушай сюда». И начинает излагать план.